Глава 12. Король и главный маг приняли стажеров в малом кабинете. Конечно, этот зал только назывался малым. На самом деле в нем могли собраться и комфортно совещаться человек 30. А еще этот кабинет был магически защищен сильнее прочих. На всякий случай. Едва стажеры вошли, как перед ними засияла золотом линия на полу. Включился магический барьер. «Итак, господа и дамы...» Король встал и подошел к барьеру ближе. «Дальше вы сможете пройти, только принеся магическую клятву на крови». Парни с готовностью закатали рукава, и тут вперед вышла Агния. «Ваше Величество!» Она присела в реверансе. «Я готова дать клятву на крови, если в ответ получу клятву в том, что моя кровь будет использована только для принесения клятвы и больше ни для чего». Марголис первый с изумлением взглянул на девушку, а стажеры вдруг хором закашлялись, маскируя отборный мат. «Вот уж, великие маги! Так лопухнуться! Да оставь они сейчас тут на полу кровь! Уже к вечеру над ними не поиздевался бы только ленивый!» «Что ж, юная дама, клянусь, что ваша кровь будет использована только для принесения кровной клятвы». «А вы, сударь, клянетесь?» Агния уставилась на рослого старика с седой бородой, сидящего в стороне от королевского стола. Тот хмыкнул себе в бороду. «Клянусь». «Полную клятву, пожалуйста», — тоном хорошей девочки непреклонно попросила Агния. «Клянусь, что использую кровь стажерки Богдановой только для получения клятвы на крови», — сказал великий маг Оскар Белонежский. Стажеры парни скисли. Проехаться на плечах наглой девчонки не получилось. Каждому придется лично просить самого сильного мага королевства дать клятву. Между тем Агния первая поранила руку своим собственным ритуальным ножом, вынутым из складок удивительного платья, и быстро проговорила кровную клятву о непричинении вреда его величеству, королевству и королевской семье. Но едва капли крови достигли пола, девчонка подхватила их потоком воздуха и закинула в горящий камин. «Прошу прощения, ваше величество, но я не люблю разбрасываться кровью». «Разумно, разумно», — бормотнул король и почему-то поморщился. Пока клятву приносили остальные адепты, Агния отступила назад и еще раз внимательно осмотрела королевский кабинет. Ее не интересовала мозаичная карта звездного неба, выложенная на потолке. Не тронули стопки свитков специальной резной этажерки. Не заинтересовала карта королевства, выписанная прямо на стене. Она изучала магические потоки. Даже на цыпочки встала, чтобы отследить особенно интересное плетение, и поймала усмешку во взгляде королевского мага. Девушка тут же отступила за спины стажеров, потупилась и вообще приняла вид бестолковой бабочки в блестящей ткани. Увы, Оскар Белонежский слишком давно жил при дворе, да и магом был не только сильным, но и искусным. В бедную сиротку он точно не поверил. Между тем первая линия защиты растаяла, и король пригласил стажеров на беседу. Им довольно строго объяснили, что все они будут обучаться у королевского мага, и приказывать им имеют право только Оскар и король. «Никаких записок, переданных устно распоряжение или гонцов», — Мура объяснял им его величество. «Мой маг обычно присылает птичку, магического вестника. Я делаю так». Тут король щелкнул пальцами, и у всех стажеров заныла печать Академии на запястье. «После чего присылаю вестника». «Почему такие меры предосторожности?» Похлопав ресницами, Агния задала вопрос, который крутился на языке у всех стажеров. «Потому что мне дорог мой дворец», — фыркнул король. «Сплетни вам расскажут быстро, поэтому истину поведаю сам. 5 лет назад к нам одновременно приехали делегации Сина и Карадера. В каждой делегации, кроме магически одаренных аристократов, хватало магов разного уровня. Мои придворные решили пошутить. Прислали гостям записки якобы от имени друг друга с вызовом на магическую дуэль. Да еще кинули по паре заклинаний в окна. В итоге гостевое крыло было разбито в пыль, и Ее Величество напугалось до нервного тика, а на успокоение делегатов пришлось потратить годовой запас королевского вина. Парни прыснули, не удержавшись. А вот Агния серьезно спросила: «Надеюсь, восстановление крыла было произведено за счет шутников? Да и пополнение королевского погреба? Что подарили Ее Величеству, чтобы она забыла этот печальный инцидент?» «Не будь вы сильнейшим магом своего выпуска, и я бы, пожалуй, отправил вас на стажировку к моему казначею», — с ноткой уважения сказал король. «А теперь ступайте. Остальные правила безопасности при дворе узнаете на собственных шкурах. Завтра в 6 утра Оскар ждет вас в своей башне». С этими словами король отмахнулся от молодых магов, как от мух. «Кыш, кыш,